Четвертое. Я формулирую один принцип. Всякий натурализм в морали, то есть всякая здоровая мораль, подчиняется инстинкту жизни. Какая-нибудь заповедь жизни исполняется определенным каноном, а должен и не должен. Какое-нибудь затруднение или враждебность на пути жизни устраняется этим. Противоестественная мораль, то есть почти всякая мораль, которой до сих пор учили, которую чтили и проповедовали, направлена наоборот, как раз против инстинктов жизни. Она является то тайным, то явным и дерзким осуждением этих инстинктов. Говоря, что Бог читает в сердце, она говорит «нет» низшим и высшим вожделением жизни и считает Бога врагом жизни. Святой, угодный Богу, есть идеальный кастрат. Жизнь кончается там, где начинается Царствие Божие. Пятое. Если предположить, что понята преступность такого восстания против жизни, которое стало почти священным в христианской морали, то вместе с этим, к счастью, понято также нечто другое — бесполезность, иллюзорность, абсурдность, лживость такого восстания. Осуждение жизни со стороны живущего остается в конце концов лишь симптомом известного вида жизни. Вопрос о справедливости или несправедливости тут совершенно не ставится. Надо было бы занимать позицию вне жизни и, с другой стороны, знать ее так же хорошо, как один, как многие, как все, которые ее прожили, чтобы вообще сметь касаться проблем ценности жизни. Достаточное основание для того, чтобы понять, что эта проблема для нас недоступна. Говоря о ценностях, мы говорим под влиянием инспирации, под влиянием оптики жизни. Сама жизнь принуждает нас устанавливать ценности. Сама жизнь ценит через нас. Когда мы определяем ценности, отсюда следует, что и та противоестественная мораль, которая понимает Бога как противопонятие и осуждение жизни, есть лишь оценка, производимая жизнью. Какой жизнью? Каким видом жизни? Но я уже дал ответ на это. Нисходящий, расслабленной, усталой, осужденной жизнью. Мораль, как ее понимали до сих пор, как напоследок ее формулировал еще и Шопенгауэр в качестве отрицание воли к жизни, есть сам инстинкт декаданс, делающий из себя императив. Она говорит «погибни», она есть приговор осужденных. Шестое. Вникнем же, наконец, в то, какая наивность вообще говорить «человек должен бы быть таким-то и таким-то». Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь расточительной игры и смены форм. А какой-нибудь несчастный паденщик-моралист говорит на это: «Нет, человек должен бы быть иным». Он даже знает, каким он должен бы быть, этот лизоблюд и пустосвят. Он малюет себя на стене и говорит при этом «эссе хомо». Но даже когда моралист обращается к отдельному человеку и говорит ему: «Ты должен бы быть таким-то и таким-то», он не перестает делать себя посмешищем. Индивид есть частица фатума во всех отношениях. Лишний закон, лишняя необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему «изменись» значит требовать, чтобы все изменилось, даже вспять. И действительно, были последовательные моралисты. Они хотели видеть человека иным, именно добродетельным. Они хотели видеть в нем свое подобие, именно пустосвято. Для этого они отрицали мир. Немалое безумие. Вовсе не скромный вид нескромности. Мораль, поскольку она осуждает, сама по себе, а не из видов, соображений, целей жизни, есть специфическое заблуждение, к которому не должно питать никакого сострадания. Идиосинкразия дегенератов, причинившая невыразимое количество вреда. Мы, иные люди, мы, имморалисты, наоборот, раскрыли наше сердце всякому пониманию, постижению, одобрению. Мы отрицаем нелегко. Мы ищем нашей чести в том, чтобы быть утверждающими. Все больше раскрываются наши глаза на ту экономию, которая нуждается и умеет пользоваться даже всем тем, что отвергает святое сумасбродство жреца, больного разума в жреце, на ту экономию в законе жизни, которая извлекает свою выгоду даже из отвратительной специи пустосвята, жреца, добродетельного. Какую выгоду? Но сами мы, имморалисты, являемся ответом на это.